Глава 9. Что значит случай? Но как же совершилась эта выгрузка, и как Гомен перешел из состояния почти каталептического, в котором мы его оставили, в состояние почти нормальное, в котором мы его снова встречаем? Хозяин северского кабака уже спал, и огонь везде был погашен, когда раздались в дверь удары кулака филантропа, подобравшего с улицы Гомена. Удары эти были так сильны, что как бы не крепко спали обитатели дома, но при таком решительном нападении не могли долее наслаждаться спокойствием. Заспанный, шатаясь и ворча, хозяин шел отворять двери нарушителям его сна, обещаясь сам себе хорошенько отплатить посетителю, если игра не стоит свеч. Но оказалось, что игра стоила свеч, потому что при первом слове человека, так неистово стучавшего, сказанного тихо хозяину кабачка Северского моста, тот стащил свой колпак и, отвешивая поклоны, до крайности смешные благодаря его костюму. Он ввел Гомена и его проводника в маленькую комнату, где мы уже их видели распивающими бургундское, любимое питье Гомена. На этот раз Гомен, слишком угостивший себя, был почти в беспамятстве. Незнакомец начал с того, что расплатился с извозчиком, который, так же, как и лошади его, сделали все, что могли, один кнутом, а другие ногами. Сверхусловленной платы он дал извозчику 24 су на водку. Потом, увидев, что Гомен сидел прямо на стуле, опираясь головой в стену, имея перед собой стол, поспешил приказать хозяину подать две бутылки вина и графин воды, сам же поторопился открыть ставни и окна, чтобы освежиться от удушающего воздуха кабачка. При других условиях это могло бы его скомпрометировать. Наблюдатель сейчас бы заметил, что только люди известного класса нуждаются в чистом воздухе, то есть состоящем из 79 частей кислорода и 21 части азота. Между тем, как простой народ, привыкший к испорченному воздуху в своих жилищах, без затруднения поглощает его, как бы он ни был переполнен углеродом или азотом или чем угодно. По счастью, в кабаке не было никого, кто бы мог сделать подобное замечание. Сам хозяин, поспешно принесший две бутылки вина и графин воды, почтительно удалился, оставив незнакомца с глазу на глаз с Гоменом. Первый, как мы это видели, прежде всего позаботился освежить комнату чистым воздухом и, еще не закрыв окна, поднес склянку к сопевшему носу Гомена. Слесарь был погружен в тот отвратительный сон опьянения, который излечил бы от пьянства самого отчаянного любителя вина, если бы он хотя однажды мог видеть себя спящим. Вдохнув в себя едкий запах жидкости, находившейся в склянке, Гомен широко раскрыл глаза и неистово чихнул. Потом пробормотал несколько несвязных слов, смысл которых не разобрал бы самый опытный филолог. Но незнакомец, внимательно вслушиваясь в них, мог отличить 3 или 4 слова. «Несчастный! Он меня отравил! Отравил!» Оружейный мастер, по-видимому, с удовольствием заметил, что Гомен, несмотря на свое опьянение, находился под влиянием все одной и той же идеи. Он поднес ему снова склянку понюхать. Это возбудило несколько силы в достойном сыне Ноя, и он докончил смысл начатой им фразы, дополнив ее ужасным обвинением злоупотреблений доверием и забвений сердечным. «Отравить друга! Друга!» «Это ужасно», — заметил оружейник. «Ужасно!» — бормотал Гомен. «Бессовестно!» — возразил номер первый. «Бессовестно!» — повторил номер второй. «По счастью, — сказал оружейник, — я тут случился, чтобы дать вам противоядие». «Да, по счастью, — бормотал Гомен. «Но так как одной дозы недостаточно при таком отравлении, — продолжал оружейник, — то примите еще это». И он капнул в полустакан воды 5 капель жидкости, находившейся в скляночке. Жидкость эта была нашатырный спирт. Он поднял стакан к рту Гомена. «А, — бормотал слесарь. Это надобно выпить ртом. Так мне больше нравится, нежели носом». И он жадно поглотил содержимое в стакане. Но едва только дьявольский напиток проник в его внутренность, как у него безмерно раскрылись глаза, и он вскричал, чихая: «Ах, разбойник! Чем это ты меня опоил? Тьфу! Тьфу!» «Любезнейший, — отвечал незнакомец, — я вам дал напиток, который спасет вам жизнь». «А, — сказал Гомен, — если он спасет мне жизнь, вы хорошо сделали, что мне дали его принять. «Но называя это напитком, ошибаетесь», — сказав это, он снова неистово чихнул, сжав брови и выпучив глаза. Незнакомец воспользовался этой минутой, чтобы затворить не окно, но ставни. Не без пользы для себя, Гомен открыл во второй и третий раз глаза. Как ни было это движение конвульсивно, он успел окинуть взором комнату и с чувством глубокой признательности узнал стены кабачка, хорошо ему знакомого. В частых поездках своих по делам в Париж Гомен редкий раз проезжал мимо этого кабачка, не остановившись подле него. Остановка эта некоторым образом считалась необходимой, так как кабачок у Северского моста находился на полпути от Парижа. Чувство благодарности произвело свое действие, возбудив в Гомене доверие к незнакомцу. Он видел, что находится на дружественной земле. Сказал он, — «хорошо, я уже на полпути, как кажется». «Да, благодаря мне», — отвечал оружейник. «Как это благодаря вам?» — бормотал слесарь, перенося взор с неодушевленных предметов на живые. «Благодаря вам. А кто вы такой?» «Любезнейший Гомен», — сказал незнакомец. «Вопрос ваш доказывает, что у вас память коротка». Гомен посмотрел на говорившего внимательнее, нежели в первый раз, и сказал: «Постойте, постойте. Мне кажется, действительно, я вас когда-то видел». «Правда? Слава богу». «Да-да-да. Но когда и где? Вот в чем дело». «Где? Посмотрите вокруг себя. Быть может, окружающие вас предметы помогут несколько вашей памяти». «Когда? Это другое дело. Быть может, вам понадобится принять вторую дозу противоядия для того, чтобы вы могли это сказать». «Нет, благодарю», — отвечал Гомен, протягивая руки. «Достаточно и одного приема вашего противоядия. А так как я почти спасен, то на этом и остановимся». «Где я вас видел? Где я вас видел? Ну, здесь». «На силу-то». «Когда я вас видел? Постойте, это было в тот день, когда я возвращался из Парижа, где у меня была работа. Секретная». «Решительно», — продолжал Гомен со смехом, — «я точно взял подряд на такого рода работу». «Прекрасно. Теперь скажите, кто же я такой?» «Кто вы такой? Вы тот человек, который здесь угостил меня, стало быть, вы человек хороший. Дайте вашу руку». «С удовольствием», — отвечал незнакомец. «Тем более, что расстояние от слесаря до оружейника рукой подать». «Хорошо, хорошо, хорошо, теперь помню. Точно. Это было 6 октября, в тот самый день, когда король возвращался в Париж. Мы даже с вами потолковали о нем немножко тогда». «И ваш разговор я нашел чрезвычайно интересным. Поэтому, желая еще насладиться таким же удовольствием, так как вы меня вспомнили, я попрошу вас, если это не будет нескромно, рассказать мне, что вы такое делали, когда час тому назад я нашел вас растянувшимся во всю длину поперек дороги, а в 20 шагах от вас карету, колеса которой едва не переехали через вас. По счастью, тут случился я. Разве у вас есть какое-нибудь горе, господин Гомен? И у вас родилось гибельное намерение лишить себя жизни?» «Лишить себя жизни? Я? Нисколько! Что я делал лежа поперек дороги? Уверены ли вы, что я точно лежал поперек дороги?» «Конечно. Взгляните только на себя». «О, о! Мадам Гомен покрещит на меня немножко. Она говорила мне вчера: не надевай твоего нового платья, надень старое. Для Тюильри и это хорошо». «Как это? Вы были в Тюильри?» — спросил оружейник. «Вышли из Тюильри, когда я вас встретил». Гомен почесал себе голову, стараясь припомнить все, что было в голове его. Но в ней все было еще вверх дном. «Да, да», — отвечал он. «Конечно, я шел из Тюильри. Отчего же и нет? Это не тайна, что я учу слесарному мастерству господина Вето». «Как вы сказали? Вето? Кого это вы называете Вето?» «А, кого? Разве вы не знаете, что так называют короля? Откуда же вы, из Китая?» «Что делать? Я занимаюсь своим делом и не вмешиваюсь в политику». «Ваше счастье. А я, по несчастью, политикой занимаюсь. Или лучше сказать, меня заставляют ею заниматься. Вот что меня и погубит». Гомен поднял глаза к небу и глубоко вздохнул. «О, — заметил оружейник, — разве вас приглашали в Париж опять для такой же работы, какую вы делали, когда я вас видел в первый раз?» «Именно. Только тогда я не знал, куда меня вели. Глаза у меня были завязаны. Между тем, как теперь я знал, куда я шел, и глаза у меня были открыты». Так что вы без труда узнали, что это Тюильри?» «Тюильри», — повторил Гомен. «Кто вам говорит, что я ходил в Тюильри?» «Да вы же сами сейчас сказали, ей-богу. Как же бы я узнал, что вы идете из Тюильри, если бы вы сами не сказали этого?» «Это верно», — возразил Гомен, говоря сам с собой. «Как же бы он мог знать, если бы я сам не сказал ему этого?» Потом, обратясь к незнакомцу, прибавил: «Быть может, мне не следовало бы вам этого говорить, ей-богу. Тем хуже, вы ведь не всякий встречный да поперечный, вы-то. Ну да, так как я вам уже сказал, то и не отпираюсь. Точно, я был в Тюильри». «Работали вместе с королем, который вам дал за это 25 луидоров, находящихся в кармане вашего камзола». «Да», — заметил Гомен. «Точно, у меня было 25 луидоров». «Они и теперь у вас находятся, друг мой». Гомен опустил руку в карман и вытащил из него горсть золота, перемешанного с мелкой серебряной монетой и несколькими су. «Постойте, постойте же», — сказал он. 5, 6, 7, хорошо. А я позабыл об этом. 12, 13, 14... Да, 25 луидоров, деньги. И их в настоящее время не поднимешь под ногами. 23, 24, 25. Ах, — продолжал Гомен, свободнее переводя дух. Слава богу, цело все. Я же вам говорил это. Могли же вы мне поверить? Вам? А вы почем знаете, что у меня было 25 луидоров? Я уже имел честь говорить вам, любезнейший Гомен, что встретил вас лежащим поперек дороги в 20 шагах от проезжавшего фиакра, который едва не переехал вас пополам. Я крикнул извозчику, чтобы он остановился, и велел ему подождать. Потом отстегнул фонарь от фиакра и, осматривая вас при огне, увидел около вас 3 луидора, лежащие на дороге. Так как луидоры находились вблизи вашего кармана, то я и предположил, что они выкатились из него. Запустив руку в ваш карман, я нашел там еще 2 луидоров. Это меня уверило, что и те принадлежат вам. Тогда извозчик, покачав головой, сказал: «Нет, сударь, нет». «Как нет?» «Нет, я не возьму к себе в карету этого человека». «Отчего ты не возьмешь его?» «Потому что он богат не по платью. 25 луидоров в кармане плисового жилета — это издалека пахнет виселицей». «Как?» — сказал я. «Вы думаете, что это вор?» «Слово это, по-видимому, поразило вас». «Вор», — сказали вы. «Кто вор? Я вор». «Конечно, вор вы», — возразил извозчик. «Если бы вы не были вором, откуда бы у вас взялись 25 луидоров?» «Эти 25 луидоров я получил от моего ученика, короля Франции», — отвечали вы. При этих словах мне показалось, что я узнаю вас. Приблизив к вашему лицу фонарь, я вскрикнул: «Да это Гомен, слесарь из Версаля». Он верно работал с королем и получил от него эти 25 луидоров за свои труды. Я за него отвечаю. Как только я сказал, что отвечаю за вас, то извозчик уже больше не возражал. Я положил в ваш карман выпавшие луидоры, а вас сколько можно удобнее уложили в карету. Я сел на козла, и таким образом мы прибыли сюда. И вот вы, слава богу, ни на что не жалуетесь, как только на то, что вас покинул ваш подмастерье. «Как? Я говорил об ученике? Я жаловался, что он оставил меня?» — вскричал Гомен изумленно. «Вот вы и позабыли, что говорили это». «Я? Как? Да разве вы не говорили здесь, на этом самом месте, теперь же? Во всем этом виноват этот мошенник. Не помню, какое имя вы сказали». «Людовик Леконт». «Так и есть. Как, разве вы забыли, что сказали: во всем этом виноват этот мошенник Людовик Леконт, который обещал вместе со мной идти до Версаля, и в ту минуту, как надобно было идти, он и улизнул?» «Быть может, что я и говорил все это, потому что это правда». «А если это правда, от чего вы хотите скрыть? Знаете ли, что в настоящее время все эти секреты опасны, любезнейший Гомен?» «Конечно, но с вами», — сказал Гомен ласково незнакомцу. «Что такое значит «со мной»?» «Это значит «с другом»?» «Нечего сказать, очень доверчивы вы с другом. Скажете «да», а потом и «нет». Скажете «это правда», и потом «это неправда». Точь в точь, как и тогда, честное слово. Вы рассказали мне целую историю, а чтобы поверить ей, надобно быть бог знает кем». «Какую это историю?» «Историю о потайной двери, в которой вы делали замок у какого-то знатного господина, имени которого не могли сказать». Поверите ли вы мне теперь или нет, как хотите, но и теперь дело было в потайной двери. У короля? У короля. Только вместо двери на лестницу это была дверь в шкафу. И вы хотите меня уверить, что король, который сам занимается слесарным мастерством, посылал за вами, чтобы сделать запор к двери? Полноте. Однако это так. Ах, он бедняга. Он думал, что может обойтись и без меня, и начал работать замок. Обойдется без Гомена. На что нам Гомен? В Гомене нет надобности. Да и растерялись с бороздками. Вот и понадобился опять бедный Гомен. Стало быть, послали за вами придворного доверенного слугу. Гю, Дюре, Вебера. Вот то-то и есть, что вы ошибаетесь. Король взял себе в помощники товарища, который знает еще меньше его. Таким образом, в одно прекрасное утро товарищ пришел в Версаль и сказал мне: «Вот, дядя Гомен, мы хотели сработать замок, король и я. И здравствуйте, замок не действует». «Что же мне делать?» — отвечал я. «Приходите и исправьте его». «Как же», — я ему сказал, — «не может быть, чтобы вы пришли от короля. Вы хотите заманить меня». «Хорошо. В доказательство, что я от короля, он поручил мне передать вам эти 25 луидоров». «Где же они?» «Вот, и подал их мне». «Стало быть, это и есть те самые луидоры, которые находятся у вас?» «Нет, это другие. Первые 25 луидоров даны были в задаток». 50 луидоров за исправление замка. Тут что-нибудь да не так, любезнейший Гомен». «Это же сказал сам себе и я, тем более что компаньон-то...» «Ну что, компаньон?» «Да что компаньон-то? Он мне кажется поддельным компаньоном. Мне бы следовало поподробнее расспросить его». «Однако же, я думаю, вас не обманешь. Вы узнаете настоящего ученика по работе». «Я не скажу. Этот довольно ловко владел напильниками и тисками. Он при мне сразу разрезал надвое раскаленную железную доску и просверлил отверстие, словно бы буравом в планке. Но во всем этом видно больше теории, нежели практики. Едва только он кончил работу, как принялся мыть руки, а вымытые они были белы. Разве могут быть руки белые у настоящего слесаря? Ну, пускай я вымою руки. Сколько ни мой, им белыми не бывать». Сказав это, Гомен с гордостью показал свои черные мозолистые руки, которые действительно не уступили бы никаким миндальным пастам на свете и всем возможным мылам. Но, наконец, начал незнакомец, по-видимому, желая навести Гомена на самое интересное для него. «Когда вы пришли к королю, что же вы там делали?» «По-видимому, нас там ожидали и провели в кузницу. Там король подал мне замок, недурно начатый, говоря по правде, но он сбился в бороздках. Замок с тремя бороздками немногие из слесарей сделают. Тем более короли, вы сами можете это понять». Я рассмотрел замок и сказал: «Хорошо, оставьте меня на 1 час 1, и через час замок будет готов». «Начинай, мой друг Гомен, ты здесь дома. Вот пилы, тиски. Работай, Гомен, работай, а мы пойдем подготовим шкаф». С этими словами он вышел с чертовым товарищем. «Большой лестницей?» — небрежно спросил оружейник. «Нет, маленькой, потайной, ведущей прямо в кабинет, где король работает. А я, окончив работу, сказал сам себе: шкаф — только предлог. Они заперлись вместе и составляют заговор. Я спущусь потихоньку, открою двери, фить, посмотрю, что они там делают». «Что же они там делали?» — спросил незнакомец. «Как бы не так. Вероятно, они услышали мои шаги. У меня же походка не танцовщика. Понимаешь, как ни старался я ступать сколько можно легче, ступени скрипели подо мной. Они услышали, что я спускаюсь, сделали вид, что идут мне навстречу, и в ту минуту, как я хотел взяться за ручку двери, как дверь отворилась. Кто же остался в дураках? Гомен». «Так что вы ничего и не знаете?» «Подождите. А, Гомен, — сказал король, — это ты?» «Да, государь, — отвечал я, — я кончил». «И мы также кончили», — сказал король. «Поди сюда, теперь я тебе дам другое дело». И он быстро провел меня кабинетом, но, несмотря на это, я заметил на столе разложенную большую карту. Я думаю, что это была карта Франции, судя по трем линиям на одном из ее углов. «Вы не заметили ничего особенного на этой карте?» «Напротив, на карте в три линии были воткнуты булавки. В недалеком расстоянии одна линия от другой, и тянулись все к одной точке на краю. Они походили на солдат, идущих тремя различными дорогами к границе». «По правде говоря, любезнейший Гомен, от вашей наблюдательности ничто не ускользает. Так вы предполагаете, что они вместо того, чтобы заниматься шкафом, то есть король и его товарищ, занимались этой картой?» «Я уверен», — отвечал Гомен. «Как же вы можете быть уверены?» «Могу». «Почему же?» «Очень просто почему. Булавочные головки были покрыты воском, одни черным, другие синим, третьи красным. Ну так король держал в руках булавку с красной головкой и чистил ею в зубах». «Ах, друг мой Гомен, если я открою какую-нибудь новую систему ружей, я не пущу вас в свой кабинет, не дам вам даже и перейти через него, отвечаю за это. Или завяжу вам глаза, как вам завязывали их в тот день, как водили к упомянутому знатному господину. И все же, несмотря на то, что глаза у вас были завязаны, вы заметили, что ступенек на лестнице 10, и дом выходит на бульвар». «Погодите», — сказал Гомен, приведенный в восторг похвалами. «Мы еще не кончили. Шкаф был действительно». «А где же он был?» «А где же? Отгадайте. Выбитый в стене, любезный друг». «В какой стене?» «В стене внутреннего коридора, который соединяется с альковом короля и комнатой дофина». «Знаете ли что? Рассказ ваш чрезвычайно интересен. Шкаф этот был растворен?» «Прошу покорно. Я смотрел во все стороны, искал глазами шкаф и, ничего не видя, сказал: «Ну где же этот шкаф?» Тогда король, окинув вокруг себя взором, сказал мне: «Гомен, я всегда доверял тебе и потому не хотел, чтобы кто-нибудь другой, кроме тебя, узнал мою тайну». Сказав эти слова, между тем, как ученик светил нам, так как дневной свет не проникал туда, король приподнял одну деревянную филенку, и я увидел круглое отверстие, около 2 футов в диаметре. Заметив мое изумление, король сказал мне, подмигнув компаньону: «Друг мой, видишь это отверстие? Я сделал это для того, чтобы прятать туда деньги. Этот молодой человек помогал мне, оставаясь около 5 дней во дворце. Теперь в эту железную дверь надобно вделать замок. Она должна запираться так, чтобы могла вставиться филенка на свое место, и отверстие было бы совершенно скрыто. Если тебе надобен помощник, этот молодой человек останется при тебе. Если же он тебе не надобен, то я ему дам другое дело». «Знаете», — отвечал я королю, — «что если я могу что сделать один, то не нуждаюсь в помощнике. Для хорошего работника тут дело не больше, как 4 часа, а мне, как мастеру, достаточно будет и 3. Ступайте же, молодой человек, занимайтесь вашим делом, так же и вы, государь. Если вам надобно что-нибудь сюда спрятать, то через 3 часа приходите. Все будет готово». Должно быть, как говорил король, у компаньона было другое дело. С тех пор я и не видел его более. Спустя 3 часа пришел ко мне король, но уже один, и спросил меня: «Ну, Гомен, готовы вы?» «Конечно», — отвечал я и показал ему. Дверь запиралась так, что весело было смотреть. Затворяясь, она не издавала ни малейшего звука, а замок действовал как автомат Вакансона. «Хорошо», — сказал король, — «теперь, Гомен, ты поможешь мне пересчитать деньги, которые я хочу туда спрятать». Он велел принести 4 мешка дублонов и сказал мне: «Будем считать». Тогда я отсчитал 1 000 000, и король столько же. Сверх этого осталось еще 25 луидоров. «Эти 25 луидоров твои, Гомен», — сказал король. «Бери их, это тебе за труды». Не стыдно ли было, считая 1 000 000, дать 25 луидоров бедняку, у которого 5 человек детей, в награду за его труды? Что вы на это скажете?» Незнакомец сделал движение губами. «Мелочно», — сказал он. «Погодите, это еще не все. Я беру 25 луидоров, кладу их в карман и говорю: «Благодарю, государь. Но я с утра ничего не пил и не ел. Я умираю с голода и жажды». Не успел я сказать этих слов, как в потайную дверь вошла королева, держа в руках тарелку, на которой стоял стакан вина и лежала бриошка. «Любезный Гомен», — сказала она, — «вы хотите пить? Вот вам стакан вина. Вы голодны? Вот вам бриошка». «Ах», — отвечала я, — «государыня, не стоит труда так беспокоиться для меня. Что вы можете обо всем этом думать? Давать стакан вина человеку, который умирает от жажды, а бриошку голодному? Что мне с этим делать? На что они мне? Видно, что королева не знает, что такое голод и жажда. Стакан вина. Недостойно ли это жалости?» «Стало быть, вы отказались?» «Лучше бы мне отказаться. Нет, я не отказался. Я выпил. А брёшку завернул в мой платок, говоря сам себе, что не годится для отца, то годится детям. Потом, поблагодарив королеву, отправился в путь, дав себе клятву, что ноги моей больше не будет в Тюильри. Отчего вы сказали, что лучше было отказаться от вина королевы? Потому что в него подмешали яду. Только что я перешел мост, как почувствовал жажду. Да какую жажду? А как у меня с одной стороны находилась река, а с другой продавалось вино, то я с минуту колебался, не идти ли мне лучше к реке. Ах, тут я почувствовал, каким вином меня напоили. Чем больше я пил, тем больше мне пить хотелось. Это продолжалось до тех пор, пока я не лишился чувств. И так они могут быть покойны, если когда-нибудь призовут меня против них свидетелей. Я скажу, что они дали мне 25 луидоров за то, что я работал 4 часа и отсчитал миллион. И что со страха, чтобы не открыл место, где у них спрятано их сокровище, они отравили меня, как собаку. «А я, любезнейший Гомен», — сказал оружейник, вставая и узнав от него все, что ему было надобно знать. «Подтвержу ваши показания. Скажу, что я дал вам противоядие, которое и возвратило вас к жизни». «Итак», — сказал Гомен, взяв обе руки незнакомца, — «между нами союз на жизнь и смерть». И, отказавшись со спартанской умеренностью от стакана вина, который в третий или четвертый раз подносил ему неизвестный друг, которому он поклялся в вечной признательности, Гомен, которого аммиак отрезвил совершенно и поселил в нем на сутки отвращение к вину, отправился в Версаль, куда и явился в 2 часа утра, целым и невредимым, с 25 луидорами, полученными от короля, и бревошкой от королевы. Мнимый оружейник остался еще в кабачке, вынул из кармана записную книжку с золотой инкрустацией в черепаховой обложке и карандашом написал в ней следующие 2 заметки. За альковом короля в темном коридоре, ведущем в комнату дофина, железный шкаф. Узнать, не граф ли Людовик, сын маркиза де Буйе, 11 дней тому назад приехавший из Меца, и есть подмастерье Людовик Леконт.